2. В Ветхом Завете Моисей-боговидец изложил перед фараоном просьбу израильтян отпустить их из земли египетской в следующих словах. «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». Многие восхождения на небо, то есть в Царство Небесное, называют дорогой в 3 мили. Миля равна 7 верстам, но здесь миля употреблена в иносказательном значении. Из этих 3 миль первую называют исправляющую милей, вторую — просвещающую, третью — соединяющую. Действительно, идти к Богу по этой дороге весьма близко, если только человек соединит свою волю с божественной волей. Христос Господь сказал: «Никто не благ, как только один Бог». Это изречение святые отцы приняли за основание положения, что разум Божий есть правило, основание для уразумения сущего и согласного с ним действования, всей истины, и притом правило неизменное. Таким неизменным указателем должна быть воля Божия для нашей деятельности к достижению истинного добра. Да иначе невозможно быть, ибо не может сообразное с божественным разумом не быть вместе с тем и истинным добром. Святитель Иоанн Златоуст верно говорит: «То, что бывает по воле Божией, хотя бы по виду казалось нам оно неправым и нежелательным, Богу всегда угодно и приятно. Напротив, то, что делается без Божия соизволения, то есть совершается иначе, нежели Бог хочет, по виду и приятное для Бога, на деле является в очах Божиих мерзким и беззаконным». Пример подобного поступка представляется в 3 книге Царств. Божьим повелением пророк, посланный для вразумления царя Ахава за то, что он простил побежденного на войне с израильтянами сирийского царя и побратался с ним против воли Божией. Пророк этот, чтобы не быть прямым обличителем царя, но при этом заставить его обличить самого себя, употребил такой способ. Идя к царю, встречает израильтянина и говорит ему: «Бей меня по повелению Бога». Но человек этот не захотел побить пророка, и в ту же минуту слышит из уст его ужасное предсказание: «Вот ты отойдешь от меня, и за то, что не послушал гласа Господня, убьет тебя лев», что действительно исполнилось. Пророк, подошедший к другому, повторил свои слова: «Бей меня согласно повелению Божию». Этот человек бил его до того, что всего изранил. Когда царь Ахав проезжал мимо места, где находился пророк, то последний, закрыв свое лицо, сказал: «Я, раб твой, ходил на сражение, и один мой сослуживец подвел ко мне человека и сказал: «Стереги его, а если уйдет, то положишь свою душу за его душу, или же должен будешь уплатить талант серебра». Я занялся другими делами, а порученный мне человек ушел. Царь сказал ему: «Таков тебе и приговор, ты сам решил», то есть наказание за небрежность. Пророк тотчас снял покрывало со своих глаз и узнал его царь, которому пророк некогда объявил известное определение Господа: «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Казалось бы, говорит святой Златоуст, что может быть неуместнее этого: кто бил и изранил пророка Божия, остался здоровым, а кто не бил его, понес наказание. Небезопасно пренебрегать заповедями воли Божьей, повелевающий или же запрещающий что-либо. Всякому, кому возвещена воля Божия, неприлично расспрашивать много. Зачем то предписывается к исполнению, а то запрещается? Вездесущий, всеведущий и всеблагий Бог — причина всех причин всего существующего, и Его святая воля — высочайший, неизменный закон для воли или свободной деятельности разумных творений. Следовать во всем божественной воле, или, что тоже, сообразовывать свои свободные пожелания с нею высшая конечная степень христианского совершенства.